Глава 12. Кэролайн пришла в себя. Сначала она почувствовала боль, пульсирующую боль, от которой раскалывалась голова и которая притупляла все остальные чувства. Затем дали знать о себе поврежденное плечо и руки, и только потом до слуха Кэролайн донеслись чьи-то голоса. Значит, она не одна, кто-то еще был здесь, рядом. Странно. Но почему она не помнит самого главного? Кто она? Где? Один из голосов показался ей знакомым, и внезапно Кэролайн вспомнила все. Кэл! Это его голос! Теперь Кэролайн поняла, где она. В какой-то машине, похожей на фургон. И она связана, да еще и с кляпом во рту. Проклятье! Она попыталась приоткрыть глаза и тут же вновь закрыла их. Такой болью отозвался свет, промелькнувший в окнах машины. Она услышала звук мотора. Наверное, какая-то другая машина пронеслась мимо них по шоссе. Кэролайн попробовала открыть глаза еще раз, лишь чуть-чуть приподняв веки, чтобы привыкнуть к боли. Рядом с ней кто-то лежал. На этот раз Кэролайн зажмурилась уже от страха. Острое чувство собственной беспомощности охватило ее. О, боже, неужели они собираются насиловать ее? Но человек не шевелился. Кэролайн осторожно приоткрыла глаза и прямо перед собой увидела светлые, бешеные глаза Джо Маккензи. Даже если бы рот ее не был забит кляпом, Кэролайн все равно не смогла бы вымолвить ни слова. Так потрясло ее увиденное. Как они затащили его сюда? Она прекрасно знала, как сама оказалась здесь. Все из-за того, что сдуру бросилась разоблачать Кэла Гилкриста, не убедившись предварительно, один ли он в лаборатории. Но как здесь оказался Джо? Невыразимый ужас охватил ее. Ему тоже грозит смертельная опасность. «Мы должны послать все к чертовой матери и бежать из страны!» — лихорадочно убеждал кого-то Кэл. «Все кончено! Я не могу сделать больше! Они собираются проверить всю программу, а значит, узнают все!» «Я уже предупредил остальных, что ты самый обычный трус!» — злобно ответил ему чей-то голос. Кэролайн попыталась повернуть голову, чтобы увидеть, что происходит впереди. Кэл сидел за рулем, а рядом с ним еще какой-то человек. Она его не знала, но голос показался ей смутно знакомым. «Но мы ничего не говорили об убийстве!» Кэл был в ярости. «Вот как? А я полагаю, если бы пилот сбитого вчера самолета погиб, это произошло бы по твоей вине!» «Это совсем другое дело!» — ответил Кэл, но в голосе его уже не было прежней уверенности. То была бы случайность, но хладнокровное убийство? Нет, я не могу пойти на это. Никто и не просит тебя идти на убийство, прорычал второй человек. У тебя все равно не хватит духа. Мы сами позаботимся обо всем. Если бы руки ее не были связаны, Кэролайн непременно бросилась бы на этого негодяя. Человек говорил об их убийстве столь небрежным тоном, будто речь шла о том, чтобы прихлопнуть комара. В это время Джо стукнул ее носком ботинка по колену, которое и так было ободрано. Кэролайн повернула голову. Джо протестующе покачал головой, сморщился от боли. Они находились в фургоне, явно предназначенном для перевозки грузов, а не людей, поскольку на полу не было никакого покрытия, только голый металл. На каждом повороте фургон вздрагивал, трясся и подскакивал, добавляя новые страдания измученному телу. Кэролайн лежала на разбитом плече, и скрученные за спиной руки делали боль невыносимой. Она попыталась выяснить, чем ее связали. Похоже, это было что-то вроде капронового шнура, а вот рот заткнули ее же газовым шарфиком. Ключи были на месте. В кармане брюк. Если бы удалось вытащить их, то можно попытаться перетереть веревки, бороздкой ключа. Она довольно твердая. Карманы Джо, наверное, обшарили в поисках оружия. Но никто не предполагает, что и женщина может таскать что-нибудь острое в своих карманах. Поэтому Кэл и его сообщник просмотрели ключи. «Нет никакого смысла убивать их», — твердил Гилкрист. «Все кончено. Нам и так едва удалось улизнуть, прежде чем служба безопасности принялась обшаривать окрестности базы. Впрочем, сейчас им уже известно о моем исчезновении. У них записан номер фургона. Когда выяснится, что Кэролайн Эванс и полковник пропали, причем одновременно, они без труда установят связь между этими происшествиями. И по нашему следу моментально пустится военно-воздушная полиция. Если мы убьем их, мы сами станем покойниками». Что касается Кэролайн, ей эти аргументы Гилкриста показались вполне убедительными. Однако на его сообщника они почему-то не произвели абсолютно никакого впечатления. Он даже не потрудился ответить. Иногда Кэролайн даже жалела о том, что природа наградила ее железной логикой. Она не могла перестать размышлять, даже когда вплотную подходила к вещам, о которых ей лучше было вовсе не знать. Итак, если этого мерзавца не убеждают доводы Кэла, значит, он по каким-то причинам уверен, что его лично никто не сможет заподозрить в причастности к диверсии. Об участии Кэла уже известно на базе. Об этом он сам сказал. Выходит, сообщник может чувствовать себя в безопасности только в том случае, если его ничто не будет связывать с Кэлом. Значит, он спасется лишь в том случае, если и Кэла не будет в живых. Кэролайн попыталась освободиться от кляпа. Джо свирепо посмотрел на нее, но Кэролайн проигнорировала его взгляд. Зато ее судорожные движения привлекли внимание неизвестного, и он повернул голову. «Счастливого пробуждения, мисс Эванс!» Голос его был преисполнен самого сердечного доброжелательства. «Надеюсь, головная боль не слишком вас беспокоит?» Джо снова закрыл глаза, сделав вид, что сознание не вернулось к нему. Кэролайн же дергала ногами, извиваясь всем телом, все для того, чтобы избавиться от кляпа. «Вам не удастся освободиться, дорогая. Вы только затягиваете веревки». Пробормотав про себя несколько непечатных проклятий в адрес мерзавца, Кэролайн решила не сдаваться. От толчка автомобиля она оказалась совсем рядом с Джо и уткнулась лицом в его плечо. Прижимаясь к его рубашке и яростно мотая головой во все стороны, она, наконец, сумела выплюнуть кляп. Джо не шелохнулся, а глаза его были закрыты. Человек на переднем сиденье нахмурился, видя, что Кэролайн пытается встать на колени и развернуться. «Ты, ублюдок, ты убил его!» — закричала Кэролайн, пытаясь вложить в свой голос как можно больше ненависти, хотя язык почти не слушался ее. Фургон резко накренился. Это Кэл испуганно дернул за руль, обернувшись назад. Его сообщник едва удержал равновесие. «Следи за дорогой!» — заорал он на Гилкриста. «Но ты же заверил меня, что он просто без сознания!» «Да жив он, черт возьми! Просто я двинул ему чуть сильнее, чем ей! Если бы он очнулся прежде, чем мы перетащили его в фургон и связали, у нас были бы крупные неприятности!» «Кэл, он тоже убьет тебя! Вслед за мной!» — крикнула Кэролайн. «Ведь он хочет все свалить на тебя!» Неизвестный бросился на нее со своего места, пытаясь схватить за горло. Быстро, как кошка, она изогнулась и вцепилась зубами в его руку. Взвыв от боли, тот попытался отшвырнуть ее, но Кэролайн только крепче стискивала челюсти. Фургон швыряло из стороны в сторону. Неожиданно неизвестный изловчился и с размаху ударил Кэролайн кулаком по голове. Искры брызнули из ее глаз. Челюсти сами собой разжались. Кэролайн не потеряла сознание, хотя новый удар был довольно сильный. Голова чуть не раскололась от боли. Теперь Кэл и неизвестный боролись на переднем сиденье. Фургон угрожающе накренился. Когда Кэл резко нажал на тормоз, машина почти завалилась на один бок и съехала в кювет. От сильного толчка Кэролайн кинула к Джо, и тот едва различимым шепотом достиг ее уха. «Нож лежит в правом ботинке!» «Ну, конечно! Интересно, все полковники носят ножи в своей обуви!» Кэл и незнакомец продолжали бороться, и Кэролайн заметила, как в руках у последнего блеснуло что-то металлическое. «Это был пистолет!» Кэл ухитрился открыть дверь и выпрыгнуть наружу. Скорее всего, он трезво оценил свои более чем скромные шансы на победу над вооруженным противником в тесном салоне фургона. Злобно выругавшись, его сообщник распахнул дверь со своей стороны и бросился в погоню. Кэролайн перекатилась к ногам Джо, пытаясь на ощупь найти его правый ботинок. Засучив его штанину, она добралась до ножа. Все это заняло чуть больше минуты. Джо протянул свои связанные руки. Оказалось, не просто орудовать ножом, держа его за спиной. Кэролайн ведь не видела, во что врезается лезвие, в веревки или в руки Джо. Но, наверное, он сам даст ей понять, если она полоснет его ножом по коже. Через несколько секунд веревка поддалась, и Кэролайн почувствовала, как Джо выхватил лезвие из ее онемевших рук. Он перевернулся, сел и наклонился, чтобы освободить ноги. Быстрый рывок, и ее руки наконец-то тоже стали свободными. Прежде чем она успела облегченно пошевелить ими, Джо нагнулся и полоснул ножом по капроновому шнуру, связывавшему ее ноги. Где-то совсем близко прогремел выстрел. «Оставайся здесь», — коротко приказал Маккензи, перегнувшись вперед и усаживаясь за руль. Мотор все еще работал. Он включил передачу и нажал на газ. Колеса крутанулись в холостую. Джо с проклятием вернул рычаг в нейтральное положение и снова дал газ. Привыкнув к своему грузовичку, он вначале не рассчитал, что фургону требуется иная тяга. Колеса завертелись, перемешивая грязь, но все-таки фургон подался назад. В свете передних фар Джо увидел человека, бегущего прямо к ним. И это был не Гилкрист.